Глава 26. Рыцарь Грааля. «Да, это были приятные люди. Веселые. Только где они теперь? Вот вопрос». Роберт Стивенсон. «Остров сокровищ». «Если вы позволите, то хозяином сегодняшнего вечера буду я», — объявил Алексей. «На улице дождь и тишина, в доме полумрак. Самое время довериться старому магу». Никто не возражал. Хотел из сказок. Я даже не стал встревать с уточнениями, что наш маг вряд ли тянет название старого, в лучшем случае немного подержанный. Бывают случаи, когда юмор неуместен. Тем более, что сам бывший библиотекарь был настроен крайне серьезно. Он даже собственноручно приготовил горячий напиток для нашей беседы и разлил его по чашкам. «Это какао», — пояснил хозяин вечера. «Если чай — напиток философов, а кофе — прагматиков, то именно древний шоколад может с полным правом претендовать на звание напитка магов. Древние ацтеки так и использовали его в ритуальных целях, да и европейцы дали ему название «тиаброма» в переводе с латыни «пища богов». Он оказывает совершенно уникальное воздействие на человеческий организм и будет скрытые способности». Вот, оказывается, почему в армии дают шоколад для снятия стресса. Никогда бы не подумал, что при этом используются древние практики ацтекских жрецов. Век живи, век учись. С другой стороны, пить сырым дождливым вечером горячий ароматный напиток – одно удовольствие. Дорогокупец, между тем, продолжал. «Мы долго пытались раскрыть эту тайну с помощью логики. Эта строгая и ясная наука хороша в криминалистике и научной аудитории, и я подумал, что нужно, наконец, привлечь и такую малоизученную сферу человеческой мысли, как интуиция. Дать волю фантазии, настроению». «Это совсем не идет вразрез с наукой», — вставил несгибаемый философ. «Такой метод мышления называется эвристическим». «Еще немного, и он превратит наш магический вечер в очередной симпозиум. За чашкой шоколада пришлось вмешаться». «Наверное, у Алексея есть серьезное основание призвать на помощь интуицию. Неспроста же он умчался затемно в Москву». Библиотекарь согласно кивнул. Судя по его уверенному виду, ему было что сказать. «Мне пришла в голову мысль, что мы все упорно идем одной и той же дорогой, руководствуясь одним и тем же маяком. Масонским храмом. Поэтому и заходим в один и тот же тупик. Так поступали мы, так поступал Смит. А что, если поискать другую дорогу?» Мы затаили дыхание. Крепкий шоколад действительно настраивал на таинственный лад. «Вы можете смеяться надо мной, но я решил пойти не по пути фактов. Я решил поискать разгадку в том самом мире магов, волшебников, привидений и легенд, к которому, как ни крути, принадлежат и клады. Или вы по-прежнему считаете, что спрятанные сокровища всего лишь заначка в тайнике? Уж кто-кто, а я этого не стану утверждать точно». «Ну и что тебе рассказали привидения?» В голосе дяди все-таки угадывался легкий сарказм. Алексей не повел бровью. «Привидения многое могут рассказать. Главное — уметь спрашивать. Я спросил себя, а нет ли в истории семейства Киндяковых каких-нибудь мистических историй? Привидений? Скелетов в шкафу? Что вы думаете? Был до революции такой журнал «Ребус». Как раз очень интересовался подобной тематикой. Так вот, на его страницах я и обнаружил эту статью». С этими словами маг торжественно выложил на стол какую-то ксерокопию и обвел нас победным взглядом. «Не буду включать свет. Вполне хватит свечи». Затаив дыхание, мы ждали, пока он достанет свечку, затеплит слабенький огонек и склонится к его мерцающему свету. Сумрак в углах кухни сгустился, и огромная тень библиотекаря зловеще подрагивала на стене и потолке. «Самым лучшим гульбищем в летнее время служит для жителей Симбирска так называемая Киндяковская роща, находящаяся в 3 верстах от города по Саратовскому тракту. В этой роще, в самой глуши деревьев, красуется и до ныне, хотя и крайне попорченная непогодами и годами, каменная массивная беседка в виде довольно большого, вроде языческого, храма с колоннами и с каменными урнами на 4 столбах вокруг круглого купола. С этой беседкой соединено у старожилов города много легендарных рассказов, и многие кладоискатели, полагая, что под беседкой сокрыт клад, нередко подрывались под фундамент или портили каменный пол. Но вот истинный рассказ, слышанный от старого владельца села Киндяковки, умершего в 60-х годах столетним стариком Льва Васильевича Киндякова. Вышеупомянутая беседка, по его словам, сооружена еще в середине прошлого, 18-го столетия, над прахом одной родственницы семейства Киндяковых, лютеранского вероисповедания, и сам Киндяков, служивший при императоре Павле Петровиче, не помнит времени этой постройки. Вот что случилось с ним самим в 1835 году. Однажды собрались в доме у Кендякова в селе Кендяковке в летнее время гости и играли в карты. Часу в первом по полуночи вошел в комнату лакей и доложил Льву Васильевичу, что какая-то старая дама вошла из сада через террасу в лакейскую и неотступно требует о себе доложить, имея важное дело. Кендяков встал из-за стола, вышел в прихожую и действительно увидел высокого роста бледную старушку, одетую в старомодный костюм. На вопрос о том, что ей угодно в такое позднее время и кто она, старушка ответила. «Я Эмилия, родственница твоя, схороненная в саду под беседкой. Сегодня в 11 часов двое грабителей сняли с меня золотой крест и золотое обручальное кольцо и потревожили прах мой». С этими словами старушка быстро пошла в отворенные двери террасы и скрылась в саду. Кендяков, сроду ничего не боявшийся, счел все это явление за продукт расстроенного картежной игрой воображения. Велел подать себе умыться холодной воды и, как ни в чем не бывало, возвратился к гостям метать банк. Но каково же было его удивление, когда на другой день в 10 часов утра явились к нему караульщики сада и доложили, что пол в беседке выломан и какой-то скелет выброшен из полусгнившего гроба на землю. Тут поневоле пришлось уже верить. И Кентяков, предварительно удостоверясь, что и лакей в прошлую ночь видел то же видение и слышал ясно, от слова до слова, все произнесенное привидением, немедленно обратился к бывшему в то время в Симбирске полицмейстеру полковнику Орловскому. Тот энергически принялся за розыски, и действительно обнаружено было, что два симбирских мещанина ограбили труп и заложили золотые кресты и кольцо в одном из кабаков. Главной же целью их было — отыскание клада. Этот же рассказ слышал лично от Кендякова симбирский помещик Сергей Николаевич Нейков, доктор Евланов и многие другие. Из числа подобных фактов, факт этот замечателен тем, что привидение не только явилось, но и отчетливо говорило, что редко встречается, и что, наконец, посмертный призрак явился отнюдь не ранее, как лет через 100 после смерти. К этому мы можем присовокупить, что Кендяков был старик в высшей степени правдивый и не верящий ни во что сверхъестественное, и пользовался до самой смерти прекрасным здоровьем. Воцарилась тишина. Все ждали продолжения, и только старый философ напряженно о чем-то думал. «Вы слышали когда-нибудь эту историю?» — спросил он Лену. Та ответила с быстротой и четкостью отличницы зубрила. «Нет, конечно, хотя Лев Кендяков неизвестен. Он умер в 1855 году, как уверяет энциклопедия, в столетнем возрасте. Это, скорее всего, ошибка, но Лев Васильевич действительно прожил довольно долго и родился еще во времена Екатерины II. В 1790 году он участвовал в войне со Швецией, потом осаждал Дербент во время персидского похода и вышел в отставку в 1803 году в чине майора артиллерии». «Нашей госпоже Перси Френч он приходился, если не ошибаюсь, прадедушкой». «Алексей, если ты заставишь моего дядю поверить в привидение, я поставлю тебе целый ящик коньяку». В моем голосе почти совсем не было иронии, только грустная констатация факта. Но я недооценил матерого материалиста, всю жизнь служившего самым что ни на есть вымышленным идеям. «Говорящий призрак — просто страшная сказка, вполне пригодная для рассказывания на ночь. Меня заинтересовало другое, так сказать, пейзаж за окном». Статья написана в начале 20 века. Самый расцвет интереса к всевозможному мистицизму, тайным обществам. Именно тогда в России возрождалось масонство. Снова учреждались ложи, издавались книги об истории этого явления. Почему автор статьи ни разу не назвал беседку масонским храмом? Даже никак не намекнул на ее связь с масонами. Такое очень понравилось бы читателям этого весьма специфического журнала. Более того, здесь вполне определенно говорится, что беседка — мавзолей, воздвигнутый над прахом некой родственницы Кендяковых, да еще лютеранского вероисповедания. Это наводит тебя на какую-то мысль. Вспомни, на что ссылается автор статьи в Ульяновской энциклопедии. На книжку, изданную в 1927 году. Отгремела революция, все, кто мог что-либо рассказать о старых развалинах, попрятался по углам и разлетелся по белу свету. Писать историю стало намного проще. При этом автор явно использовал описание здания, взятое из дореволюционных газет. Там довольно осторожно намекалось, что символика прежних изображений на беседке широко использовалась масонами. Вот, ничтоже сумнящийся, и окрестили эту беседку масонским храмом, и пошла гулять легенда. «Ты так сильно веришь журналу «Ребус»?» То, что он пишет, вполне согласуется с другой дореволюционной статьей, описывающей Киндяковскую беседку. Все указывает на то, что масонским храмом его объявили уже краеведы 20-х годов. Тебе не жалко свою мечту? С ней ничего не случилось. Наоборот, тайна стала еще более захватывающей. Ведь масонская символика никуда не делась. Откуда она взялась на безветной усыпальнице какой-то женщины лютеранского вероисповедания? Кто построил этот мавзолей? Когда? Здесь может оказаться тайна еще почище масонского храма. Только мы совсем забыли хозяина вечера. Как я понял, он еще что-то спросил у привидения. Я посчитал, что с духов и так достаточно, и обратился к миру легенд. На эту мысль меня натолкнуло упоминание об Индиане Джонсе. Что он искал? Грааль. А мне давно не давала покоя фамилия Перси Френч. Фамилия явно двойная. При этом Френчи довольно широко известны. Один из них даже был командующим британскими войсками в Европе во время Первой мировой войны и дал свое имя военному кителю с карманами, тому самому Френчу. «Это был дядя Екатерины Максимилиановны», — отозвалась Лена. «Неудивительно, что вокруг нее кружились иностранные разведки с такими связями», — вставил свое слово я. «Нас интересует вторая фамилия — Перси. Не знаю, где и как ее приобрел папа нашей принцессы, но она имеет вполне определенное значение. Это сокращенный вариант имени Персиваль. Да-да, тот самый Персиваль — герой средневековых легенд и романтических опер, рыцарь, искатель Грааля». Алексей дунул на свечу, и комната погрузилась во тьму. Запахло паленым фитилем. «Я специально проверил по генеалогическим справочникам. Фамилия Перси существует в нескольких вариантах. Кроме наших Перси Френч, были еще и Перси Инглиш». «То есть Персивали французские и Персивали английские», — проявил я свои лингвистические таланты. «Самое интересное», — кивнул на мои слова дорогокупец, — «существует и как бы две версии легенды о Граале. Одну можно условно назвать английской, другую — французской». Все это нужно было переварить. Мы молча сидели в полумраке, мечтательно отхлебывая какао. Было ощущение, что вокруг оживает сказка. Древние легенды, таинственные сказания Средневековья словно явились из глубины веков в этот затерянный домик в тихом дачном поселке и притаились за скрипучей дверью. Сейчас она отворится и... Хотелось закрыть глаза и мечтать. «Что из себя представлял этот сэр Перси Френч?» Один дядя Боря никак не хотел поддаваться романтическому очарованию средневековых сказок. Его послушная поклонница немедленно удовлетворила интерес. «Роберт Максимилиан Перси Френч принадлежал к роду, известному еще с XVI века. Владел замком Мнивей в графстве Голуэй, служил на дипломатическом поприще. Бельгия, Испания, Швейцария, Россия. Был рыцарем Мальтийского ордена». «Вот как! Очень интересно. А ты не помнишь, когда он вступил в сию почтенную организацию?» «В 1875 году, вскоре после выхода в отставку». «Следовательно, он был одним из первых мальтийских рыцарей Британии. Этот орден был запрещен там еще в 1574 году, и только королева Виктория снова разрешила его деятельность в Туманном Альбионе. Как раз в том самом 1875 году. Пикантность ситуации придает то, что стать рыцарем можно было только после 10 лет подготовки. Все говорит о том, что сэр Перси Френч поддерживал тесные связи с орденом и раньше. Он ведь был католиком». «Нет, у его дочери возникли потом проблемы с вероисповеданием. Ирландия стала независимой, и двоюродная сестра Екатерины Максимилиановны, приняв католичество, попыталась завладеть родовым замком». «Скажите, Леночка», — голос преподавателя научного коммунизма стал вкрадчивым, — «Екатерина Максимилиановна жертвовала деньги на Красный Крест?» Вопрос казался странным, но старый лис ничего не спрашивал зря. «Она всячески опекала Симбирский Красный Крест, даже сама окончила курсы медсестер. В годы войны организовывала санитарные поезда и ездила с ними к театру военных действий. У себя в имении открыла госпитали». «То есть основная часть ее благотворительной деятельности сосредоточилась именно на медицине?» «Есть еще один момент», — девушка замялась. «Не знаю, имеет ли это значение. В годы Гражданской войны после освобождения из тюрьмы Екатерина Максимилиановна долго жила в датской миссии Красного Креста». «Все имеет значение в этом лучшем из миров. Второе название мальтийских рыцарей — госпитальеры. И одним из главных их занятий всегда была медицина. Да и эмблема у них соответствующая — Красный Крест. Значит, дочка чтила заветы отца и поддерживала связь с его друзьями. Давайте теперь повнимательнее взглянем на нашего Персиваля. Ирландец, аристократ и дипломат, женится на русской дворянке православного вероисповедания Софьи Киндяковой. Брак оказался неудачным, супруги вскоре разъехались, но разводиться не стали. Дипломат даже перевелся в Россию, чтобы спасти семью. Несчастная любовь не устоял перед чарами русской красавицы, а потом, как истинный джентльмен, исполнял свой долг до конца? Вполне может быть. Но может быть и трезвый расчет. Перси Френч был не беден. Какую корысть тогда он мог преследовать? Когда дочь разлучили с отцом, с ней поехала преданная английская гувернантка, которая не отходила от нее до самой своей смерти. Если мы допускаем мысль, что славный рыцарь Перси Френч хотел добраться до некой тайны рода Кентяковых, то нам даже ничего придумывать не нужно. Ты снова, дядя, пытаешься превратить магический вечер в научный диспут. Давай дадим слово нашему магу. У тебя ведь еще что-то есть, Алексей? Только теперь уже я уведу вас в мир сказок. Мне пришла в голову мысль обратиться к народному творчеству. Что о масонах говорили люди простые и неискушенные? К моему удивлению, на вольных каменщиков обратили внимание только в Симбирской губернии. В известном сборнике Садовникова, вышедшем в XIX веке, есть несколько сказок о фармазонах. Там фигурирует и масонская церковь, и масонские деньги, которые могут в один миг обратиться в прах, и подписанные кровью договоры. Полный чернокнижный набор. Меня во всем этом удивило проникновение масонской темы в фольклор, ведь эти общества были элитарными. Вопрос сложный, им никто специально не занимался. Существует версия о связях масонства с таким сектантским движением, как хлыстовство. Именно в Симбирской губернии в конце XIX века хлысты очень сильно распространились. Никто так и не дал вразумительного ответа, почему. Россия — страна тайн. Давайте все-таки вернемся к нашему Персивалю. Вы предполагаете, что он был потомственным искателем Грааля и почему-то решил, что тот хранится у Кендиковых. Так я вас понял? Во мне снова проснулся сыскарь. Как он мог к ним попасть? В России тянутся многие нити средневековых тайн. Нередко это связано с тем самым Мальтийским орденом. Император Павел I был ведь одно время его гроссмейстером. Здесь нашли приют многие рыцари. Вполне могли попасть в Россию какие-то реликвии, не обязательно мифический Грааль. Это могли быть вполне реальные драгоценности или секретные документы. Бумага — специфичный продукт. Порой она весит намного больше золота. Судя по всему, концы этой истории все-таки уходят в XVIII век. «Мне вспомнилась еще одна странная история в роду Кендиковых», — вдруг оживилась Лена. «Эмилия Кендикова, бабушка Екатерины Максимилиановны, неожиданно завещала часть своего имения некоему Демидову Лопухину. Он был потомком знаменитых горнозаводчиков, а по материнской линии принадлежал к роду Лопухиных. Его предок был при Павле I вторым человеком в Мальтийском ордене после гроссмейстера». «Чрезвычайно интересно», — пробурчал дядя. «Но я предлагаю прервать наш разговор. Пусть этот вечер так и останется магическим. Разойдемся по своим постелям и лежим спать. В полном соответствии с принципами эвристического мышления. Пусть наши головы сами все разложат по своим местам, ведь и свою периодическую таблицу Великий Менделеев увидел во сне». Уснуть мне долго не удавалось. Загадочный Теоброма Какао, настраивавший еще ацтекских жрецов на общение с их кровожадными богами, слишком сильно возбуждал. Прибавьте к этому романтические версии нашего мага, больше похожие на какие-то старинные средневековые сказки. Ровный шум дождя в темноте за окном. Все смешалось и будило мечты. Я лежал на своем жестком матрасе и думал. Не зря действия какао считают загадочным и пробуждающим скрытые силы, прячущиеся в самых сокровенных уголках нашей души. Меня вдруг охватило чувство собственной неполноценности. Алексей смог взглянуть на ситуацию под другим углом и сразу получил совершенно неожиданные результаты. С одной стороны, все эти призраки, грали и другие мистические бредни казались просто сказочными домыслами, но даже таким закоренелым прагматиком, как мы с дядюшкой, совершенно ясно, что так просто отмахнуться от всего этого не удастся. Потусторонние нити органично вплетутся в клубок версий, фактов и домыслов, которые все туже и туже затягиваются вокруг всех этих исчезнувших сокровищ, заброшенных замков и таинственных теней. Один я бреду по этой дороге, словно некий зачарованный странник, покорный чужой воле. Другие строят версии, обдумывают факты, следят за мной, в конце концов. А я лишь плыву от события к событию, как утлый челн, предоставленный воле течения. Это недостойно человека, отдавшего полжизни розыску. Дорогой купец не побоялся применить свои знания и навыки и немедленно добился результатов, а ведь у меня тоже есть немалый опыт и умения. Просто я всю жизнь работал с людьми, Живые люди из плоти и крови со своими страстями, привычками и слабостями были моими соперниками, а не мертвые тайны, похороненные в тиши архивов и потайных сейфов. Сейчас, если разобраться, то же самое. За всеми этими тайными интригами стоят самые что ни на есть обычные люди, кем бы они ни прикидывались. Так может, и не мудрить слишком, а подойти ко всему этому с привычными старому профессионалу методами? С этой решимостью я и уснул.